Глава пятая. Как боится седина моя. Депрессия. Вечер поздний. Все звуки, что из квартиры, что с улицы, меняют тональность, становятся интимнее. Стук ложечки о чашку вкрадчив и доверителен, а не раздражающе бодр, как утром. Любаша битых 5 минут изучает мои истертые губы. Да и засосы Еськины настырные, должно быть, где-то уже проявились. Вот ведь вторая молодость, и тишь-пассатиш. Молчим. Чай прихлебываем. Сколько ни пытаюсь представить, как я, 19-летний, сижу на кухне с отцом, зная, что он трахается с мальчишкой, моим ровесником. Не получается. Слишком инфернально. Понятия не имею, что сейчас чувствует Люба. «Па, скажи...» Напрягаюсь внутренне. «Все будет нормально?» Вдает скороговоркой, дочь так поспешно испугана, что сам подпрыгиваю. «Ну, что ты, Лю? Даже не вздумай переживать. Не уверен, что все закончится хорошо, но я справлюсь». Темные дочкины глаза смотрят пристально, изучающе. Елисей говорит... Будто есть нечто, что мне следует знать. Типа, меня это тоже касается. Ядрит. Хорошо, хоть прямым текстом не сообщил, сделал такую милость. Не обращая на него внимания. Пытается навялить мне дичь какую-то, авантюру. Тебя-то я точно впутывать не позволю. Когда вы уже успели поболтать? И вообще, что ты с ним общаешься? Люба аж глаза округляет от такой беспардонности. Я, в отличие от матери, никогда не лезу к ней с ненужными поучениями и контролем. Вздыхаю. Прости. Понимаешь, он мне кое-что предложил. Настолько безумное, что даже упоминать не стоит. Пожениться, что ли? Давлюсь чаем, но вовремя сглатываю. Хорошая привычка, удобная. Если нет, то расскажи. Вместе посмеемся, а? Пап! Ох, Любаша. Твоя матушка точно бы посмеялась. Так и слышу эти мерзкие звуки и комментарии. Еще бы, какой смак. Ромочке принц обещал увезти за море и кормить маракуйю с рук. Оборжаться. Кстати, пап, мать тебе еще не звонила? Давлюсь чаем опять, в ушах еще не смолк воображаемый издевательский смех. Помяни черта к ночи. Ей кто-то напел, что к нам постоянно таскается красавчик на дорогой тачке. Если что, я сказал ей, что это он ко мне. Мол, курс у тебя проходит, а на меня запал. Поэтому вы вместе и приезжаете с аэродрома. Вот, блядь, и сюда свой нос шлюшечий успела сунуть, а ребенок отдувается. Ладно, па, не бери в голову, если уж... Только не из-за нее. Девочка моя, мужики на работе меня святым считают... Чтоб подсунутого шлюха дитя пригрел, не бросил после. Просто у них такой дочери не было. Ты мой якорь, что удержит в шторме, как маяк средь грязи и невзгод. Сломаны все логики и нормы. Ты мне дочь, мой личный небосвод. Везет мне все же на хороших людей в жизни. Иногда. Между упырями подлыми. Интересно, к какой категории отнести Елисея? Лежу. Заснуть даже не пытаюсь. Бережно перебираю неловкими пальцами сегодняшний день и укладываю его на долгое-долгое хранение, как бабушка укладывала праздничную скатерть. Тщательно разглаживала все складочки, выравнивала уголки, проминала нежно рукой каждый изгиб, чтобы идеально, чтобы достать после в любой момент, а она как новая. Еськины глаза, глядящие в небо, будто он, как посвященный, видит в яркой выси чудеса сокровенные. Капельки над верхней губой, крошечные поблескивающие бисеринки. Помню каждую из них и все вместе. И вкус солоновато-смородиновый. Божья коровка. Крошечная букашка, вдруг ставшая причастной к чувствам размером со Вселенную. Аромат ромашки, впитавшийся в небо и язык. Этот цветочек уже растерял свою целостность в недрах буйного молодого организма, растащенный ферментами по кровеносной системе. В Елисее еще некоторое время будут жить клетки, хранящие в себе частички белых лепестков, которые я тоже зачекую в нейронах своей памяти. Вызволяю, разворачиваю, рассматриваю, неспешно каждую нашу минуту и укладываю обратно. Заботливо, аккуратно, чтобы ничего не потерялось, не замялось. Как я плевал Елисея струйкой воды из бутылки, а он хихикал и дурачился, словно сорванец, брызгаясь и шумно хлопая себя по телесам. Как он плевал меня, смотрел, как я моюсь, и говорил, что не видел в своей жизни ничего более эротичного, и теперь хочет каждый раз наблюдать этот процесс в моем исполнении у себя в душе. Как он отбросил бутылку, и мы принялись целоваться, размазывая невысохшую еще воду по чистой коже друг друга. Как Еська ржал, когда не получалось устроиться в моем крошечном ньютном Невасе. Я подвез его почти до Волошинского особняка, уже засыпающего на неудобном сиденье, покрасневшего от сильного полуденного солнца, замлевшего, заласканного, зацелованного. И этот шепот напоследок: «Скажи, что тоже, Еськин, скажи, что тоже». Буду помнить все до крошки. Тоже. Вкус твой, запах, бархат кожи. Тоже. Губ, изгиб, румянец, кудри. Тоже. Мутность глаз твоих в экстазе тоже. Все слова твои и стоны тоже. Ту возможность для пожить тоже. Как с надеждой спросил ты: «Рома, тоже?» «Дурачок, конечно же, Еська, тоже». «Принцесска моя кучерявая, бесячая, Еся, Есенька». «Роман Иванович, ты бы прекращал чудить». «Не-не, Ром, не думай, что я лезу в чужие потемки, но мужик-то ты хороший!» Дмитрий еле подбирает слова, чтобы звучало туманно. «Обидно видеть, как из тебя форшмак делают тех, кому ты душой всей. То бывшая твоя, прости господи, то теперь это, куда только нормальные бабы смотрят. Все, кому не лень, дают мне советы и считают святым долгом спасти меня из пучин зашквара». «Да знаю я, что Любка говорит. Она из-за тебя, чужого мужика, готова мне, родной матери, врать в лицо. Я-то, дура, думала, что завязал ты с этими своими извращениями. Смотри, Ромка, узнаю, что ты на глазах у ребенка. Хочешь, чтобы над Любкой ржали все? Ха-ха, папаша у девки женихов отбивает. Тьфу, блять!» «Давайте-ка в очередь с поучениями. По записи. Будто меня самого совесть не жрет и сердце не леденеет от мысли, что же я творю!» Гонит по небу мрачные тучи, солнце прячется, будто в обиде. «Опалило мне сердце жгучим. Что творишь ты? Краев не видел?» «Естин, ну давай, не очкуй. Если в горизонтальной плоскости вертеться, то удержимся!» «А ты парочку законов аэродинамики у природы прикупил, нет? Тогда не получится, Елисей». Бедный инструктор в аэротрубе давно плюнул на Еськины закидоны и расслабился, даже, кажись, покурить вышел, а Еська все не наиграется никак с гравитацией и моим телом. «Сейчас зависнем в потоке, я тебя к себе подтяну и крутанем, грохнемся, Есь». «Да нет же, ну, Еськин, че ты какой...» Естественно, грохаемся на сетку, опять плечо отшибаю, уже бешусь не на шутку. «Все, хватит, лучше бы ты типовые элементы отрабатывал, ты в обратном положении все еще как коряга. Вперед, на спине тренироваться!» «О, Еськин, я с удовольствием на спине с тобой потренируюсь!» «Тьфу, блядь! Еще он каждые 5 минут досадует, что в трубу только в закрытых шлемах пускают. Хочет научиться целоваться, зависнув в потоке. Щенок озабоченный. У нас отличная серьезная обучающая программа, учился бы, пока есть такая возможность. Что за люди?» «Еськин, давай в последний раз попробуем. Потом на спине, а?» «Ты меня не удержишь». «Удержу. Лети прямо в меня, сцепляемся с тобой и зависаем». «У тебя не получится. Один удержишься, будешь парить, а если меня попытаешься втянуть, только покалечишь. ты негативно мыслишь, Еськин. У меня получится. Всегда получается. И у тебя, значит, тоже. Со мной, вместе. Мы давно не про аэротрубу. Но это уже не важно. Ты всегда все сможешь, потому что у тебя за спиной безграничные возможности и семья. Даже если начнешь падать, тебя подхватят. Да ты и не падал ни разу, чтобы больно, до крови. Понятия не имеешь, что это такое. Поэтому и не боишься ни хрена. Не знаешь, что значит бояться до усрачки, до воплей диких, до волос дыбом. Усмехаюсь зло, некрасиво. Это не негативное мышление, это реальность. Я тебя хорошо понимаю. А ты меня и вовсе не поймешь, пока хоть раз не побываешь в моей шкуре. Когда висишь на хлипком парашюте и молишься на него, чтобы не подвел, чтобы ветром не шибануло, чтобы оснастка держала. Каким надо быть идиотом, чтобы своими руками стропы обрезать и лететь вниз в душе, не ебя, сработает ли запаска? А если сработает, то все равно так убьешься к хуям при жесткой посадке, что пожалеешь, что жив остался. Перед глазами бело, челюсти сводит от бессилия донести. Задыхаюсь. Поэтому, Есть, перестань меня дергать. И самое главное, Любашу в покое оставь. Чтоб больше ни слова ей. Не перестану, смирись. Я вижу всю панораму целиком, а ты нет. Подожду, время есть. Дочери своей сам скажешь, когда дойдет до тебя. Она офигенная, даже сильнее тебя. Ты ее недооцениваешь в этом плане, но ничего, я-то все вижу. Ладно, погнали на спине, Еськина. Всем сегодня приспичило меня поучать. Па, вот я не пойму, объясни. Ты сейчас весь светиться должен изнутри. Порхать над землей. У вас же все хорошо, красиво, взаимно. Знаю, что взаимно, ты ведь на него так смотришь, раньше ни разу у тебя такого взгляда не замечала. Что у вас не так? Блин, не мотай головой. Да, я зеленая дурочка, но может тебе с тетей Ракетой поговорить, а? Неожиданно для себя вздыхаю так тяжко, что Любаша аж глаза закатывает. Приглушенное жужжание телефона как рука помощи от этого муторного разговора. Еще тетя Ракета меня сегодня не пыталась вразумить. О, и лисец неодобрительно высвечивает экран смартфона, который я в последнее время уже раз 10 клялся сжечь. Внес все же его в полноправные абоненты. Последней буквой ошибся. Случайно, честно. Еськин, а что ты сейчас делаешь? Ничего он не делает, Елисей. Сидит, мается. Суется Любашка в трубку. Прижимаю телефон к груди и ухожу в комнату. Еськин, я сегодня в городе остаюсь. Заеду за тобой минут через 15. Можешь не мыться сначала, нанюхаюсь, а душ у меня все равно лучше. Это он про свою квартирку, где зимой живет, пока учится, чтобы не мотаться за город. Спускайся! Стой, Еся! Гудки. Еся, Еська, блядь. Ну, Еся. Есь. Красная машина, как плащ Матадора для цепких глаз за занавесками. Дразнит, взбрыкивающее любопытство, подзуживает грязные мыслишки. Еська за рулем неприлично красив и преступно беспечен. К такому должна моя Любаша спешить, не в силах сдержать улыбку с чистящим сердечком. Оплетусь я. Устала, загнанна. Слава богу, хоть целоваться не лезет, только поляшки водит ладонью, жамкая, говоря пальцами, вот уже доберусь я до тебя. Странно себя чувствую. Будто ощущения мне постепенно отключают за неуплату. Почти не слышу ни музыки, ни пустой Еськиной болтовни. Не понимаю, жарко на улице или терпимо для раскаленного предзакатным солнцем города. Цвет неба вспомнить не могу. Мир мой обвивается бережно вокруг больного нутра. Худо душе. Ее лихорадит, знобит. Тошно сердцу, оно блюет льдом, который мгновенно разносится по измученным венам, заставляя меня цепенеть. Я немного прихожу в себя, только когда мы уже целуемся у окна в Еськиной квартире. Словно выжатые батарейки встряхнули, подцокали друг об друга, и, глядишь, лампочка опять замерцала неровным светом. Напоследок. Насколько быстро можно привыкнуть к мягким губам, объятиям, таким крепким, что начинаешь с дуру верить в непоколебимую надежность мироздания. Большое окно на запад меня слепит даже сквозь веки. Повод не открывать глаза. Еська буйствует. Заколебавшись постоянно тянуться за поцелуями вниз, он подхватывает меня под задницу и приподнимает. Принимаю правила, стискиваю коленями его талию, и меня мало заботит, насколько гротескно и глупо это может выглядеть со стороны. Елисей подставляет лицо поцелуем, как слепому летнему дождю, глухо ухает, задыхаясь, захлебываясь тугими хлесткими чувствами. Сейчас он сверху. Не скачет, ерзает вперед-назад. На моем не попрыгаешь, как в забористой порнухе, размер не тот. Поэтому Еське приходится выкручиваться по-другому. В прямом смысле. Выкручивает бедрами танцы народов мира, чтобы мой молот Тора бил в положенное место. Елисей могучим телом нависает надо мной, воткнув кулаки по обе стороны от головы, потряхивает крутыми завитками кудрей, слегка влажными от жары, потому что в душ мы, кажется, так и не ходили. Глажу пальцами мокрое лицо. Он смешной, такой серьезный и сосредоточенный, будто ГТО пересдает, а не трахается. Так и не побрился. Держит для меня свою мягкую юношескую щетину. Соскальзываю руками ниже, невыносимо хочется вновь чувствовать его мощные плечи, где змейками клубятся мышцы под тонкой кожей. Нет, обратно. Давит из себя Еська, тыкаясь подбородком в мое запястье на своем плече. Возвращаю руку обратно. Елисей, закатывая мутный взгляд, трется о ладонь приоткрытыми губами. Пахнет вертолетом. Так вот, что его вштырило так. Руки, не отмытые до конца, пахнут вертолетом, папкой подаренным. Хорошо отец знать не знает, каким боком его вертолет сыночку сейчас выходит. Неправильно. Неправильно. Но, боже, какие ощущения. Недозволенность ласкает бритвой горло, экстаз выгрызает из меня сердце наживую. Когда Елисей наползает ртом на два средних пальца, всасывая их в себя с мокрым чавканьем, не выдерживаю, кончаю. Не привык к такому накалу эротики. И втягиваться не стоит. Без сил. Распластываюсь по простыне, оглаживая скользкий Еськин член. Боль и вина вновь наваливаются. Сдавливая, мешая мне вдохнуть свое вихрастое счастье полной грудью. Отворачиваюсь. Елисей привстает, выпуская меня, и наклоняется, заглядывая в лицо. Еськин, прекращай убегать от меня. Ну, ты что, я с тобой? На всю ночь есть. Он щурится почти зло. Нихуя, ты опять бежишь. Прямо сейчас. Все равно поймаю, Еськин, тебе некуда деваться. Большое тело вдавливает меня в кровать, выжимая, как клятый парашют. Глядя прямо в глаза, королевич толкает бедрами раз-другой, будто разбудить пытается, растормошить или... Есть хочешь? Давай. И закидываю ноги ему на спину, пусть делает, что пожелает. Потешит себя. Напоследок. Блядь, Еськин, зычный рык королевича, как оплеуха. Да что с тобой? Ну же! Припадает ко мне губами и вгоняет в меня слова, как искусственное дыхание. «Всего тебя хочу, целиком, чтобы горел весь. Ну, Еськин, все ж было!» Лезет внутрь языком, аж до сердца доставая. «Да, вот я весь перед тобой. Бери сколько хочешь, сколько унесешь!» Елисей начинает толкаться мне в кулак, словно предполетную подготовку проходит перед настоящим прыжком. Вдруг перед глазами вспыхивает дикой порнушности картинка, его мощные крепкие бедра ходят резкими движениями поршня, мои пальцы вгрызаются в спину, мнут чертовы буйные кудри. «А, хочу тебя! Хочу, мой, сейчас только мой!» Откликаюсь, устремляюсь к нему всем существом, впиваюсь в губы, помогаю толкаться скрещенными на Еськиной заднице ногами. Елисей чуть поскуливает в поцелуй, дает знать, что чувствует меня, наконец. «Поймал». Прижимаю Еськин член сжатым кулаком к животу. Ощущаю его жар и головку, лижущую кожу выше пупка. Почти задохнувшись, разлепляем наши губы, искусанные, исцарапанные щетиной. Елисей упирается ладонью мне в грудь и напирает мощнее, резче, безумствуя от тесноты жестко обжимающего кулака. Капельки пота рывками сбегают по напряженной шее вниз, на грудь срываются по очереди с распухших сосков. Не выдерживаю такого зрелища, вытягиваюсь вверх, хватаю открытым ртом Еськину титьку. Королевич только дышит надсадно сквозь напряженные до белогубы. На строгом лице триумф борется со страстью. Эта его серьезность заводит до запредельных оборотов. Вот где сама суть секса, а не в фальшивых стонах и сладострастных гримасах. Твои слова не расходятся с делом. Ты честен в каждом своем вздохе. Щедростью делишься с желанным телом, горячей настолько, что мне аж плохо. Не удержу. Не смогу. Не позволю по-стариковски присвоить чудо. Ну а сейчас надышаться бы в волю. Не показать, насколько мне худо. Елисей шумно заглатывает воздух, запирает горло и, беззвучно выгнувшись, выплескивается на меня несколькими могучими толчками. И валится рядом, оттаивая глупой улыбкой, пытаясь восстановить дыхание. Медленно втираю в себя ладонью его горячее семя, как Чингисхан ведьмино зелье, магическую защиту от стрел и копий. Но мне не поможет. Не поможет. Поворачиваюсь к Еське. Боже, сияет, как дитё, которому мороженку дали. Улыбаюсь в ответ, мягко нацеловываю губы, глаза, шею. Разыскиваю пальцами дорожки от капелек пота, будто следопыт распутываю замысловатые следы. Что, Еськин, нравится тебе, когда я потный весь? Ухмыляюсь его самонадеянности. А в Мексике я всегда такой буду. Каждую ночь. Жарко там. Повезло тебе. Ясно вижу в его глазах неведомые дали, невероятные приключения, миллионы ветров, облаков, крепких или ласковых объятий. И я для него всего лишь отправная точка для всего этого захватывающего путешествия. А он для меня конечная станция. Самая красивая, праздничная, яркая. Повезло мне. Сейчас все решает солнце. Главный по небу, начальник нашей широты, командир людских жизней в этот краткий астрономический период конца июня. Солнце не спрашивает разрешения, не интересуется ничьими желаниями. Солнце на правах хозяина бесстыже пялится в большое окно, ревниво ощупывая наши обнаженные тела. Оно вжигает в мою кожу яркие блики, следы от его пальцев, рассыпает темные пятна от поцелуев, пытливыми лучами всласть копается в спутанных Еськиных кудрях, суется под кожу. Как завороженный, не могу оторвать взгляда от подсвеченного густо-розовым крупного соска. Это невероятно. Крошечные фотоны, рожденные в недрах звезды, пролетев миллионы километров, пронзив на излете полупрозрачную нежную плоть насквозь, окажутся пойманными моими жадными зрачками. Зрительный нерв поглотит крохотную частичку, и она закончит свое существование в одном из нейронов моей памяти. Вот так просто. Нечто, побывавшее внутри Еськиного соска, станет частью меня. Боюсь моргнуть. Хочу наловить как можно больше этих волшебных фотонов, вплетающих нас этим мгновением в единую ткань мироздания, вместе со звездами и великой пустотой. Легкий звук рассеивает чары. Еськин, ты к моим соскам и вправду неровно дышишь. Сколько можно просто смотреть? Ухмыляется королевич, определенно приглашающе. Поднимаю взгляд на него. Расцвеченные кудри на просвет почти золотистые полыхают, вьются протуберанцами. Тебя солнце перекрасило, Елисей. Нравится? Ты чуть-чуть опоздал, Еськин. До 10 класса я и вовсе был блондинчиком. Представляешь, какая конфетка, а? Совсем бы тебя с ума свел. За пару лет потемнел до темно-русого. Медленно пропускаю сквозь пальцы пылающие пряди. Еськин, хочешь, опять блондином стану? Это несложно. Я сделаю, как ты хочешь. Только вот так. Смотри. Мало. Мало смотреть. Наваливаюсь сверху, Отнимаю Еську у солнца, у всего мироздания отнимаю. После долгого поцелуя Елисей отодвигает мое лицо. Рассматривает и гуляет кончиками пальцев в жестком ежике волос. А ты будто серебряный. Сияешь. Красиво. Смотрю на тугие Еськины кудри. Непрошенными лезут в горло горьковатые на вкус строчки очередной старперской песни, услужливо подсунутые памятью. «Как боится седина моя твоего локона». Всем телом чувствую, как напрягается Елисей, вижу, как поджимает строго губы. «Ты еще моложе кажешься, если я около...» Приостанавливаюсь, выжидая, что он, как всегда, спросит, что же дальше. Однако Еська продолжает смотреть строго и настороженно. Делаю короткий вдох, чтобы продолжить. Королевич корчит гримаску и поспешно зажимает мне рот. «Не надо. Не желаю слушать дальше. Наверняка что-то по-старперски скорбное». «Ты прав, Есь. Продолжаю петь про себя. Глазами. Видно, нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные». Елисей мотает головой, отрицая то, что не услышал. «Ты — любовь моя последняя. Боль моя. Еся. Есенька. Мой Еська». Ну что, господа спортсмены, о чем будем говорить? О работе или о блядях? Тренер распекает групповиков, у которых сегодня весь день учебные подъемы. Один из новичков ожидаемо мямлит: «Давайте о блядях». «Хорошо. Так что же вы, бляди, так хуёво комплекс выкрутили?» Еська прыскает, как только мы сворачиваем за угол. «Еськин, а ты почему меня блядью не называешь, когда я летаю не очень?» И припирает меня к стеночке, пока не видит никто, шепчет, напуская в глаза мути: «Ну назови, назови блядью». Вот ведь принцесска бесячий. Елисос. Нахожу я силы пошутить. Еська мгновенно отлипает. «Тьфу, на тебя, а! Кстати, Еськин, ты у меня так ни разу и не...» «Иди переодевайся, испорченный мальчик, и сосредоточься, ради бога. Подъем через час». «Что, все? Последний прыжок, Еськин? И теперь смогу прыгать с тобой в любое время?» Елисей заметно дергается, хотя последнее упражнение относительно легкое, для галочки с парашютом купольной системы, а не крылом. Крайний, блядь, балбес. Не выдерживаю, срываюсь, ведь столько раз повторял. Елисей угорает и грозит пальцем, все-таки вынудил блядью назвать засранец. Слежу, как он натягивает снаряжение, заставляю проговаривать каждый чих. Надо же, почти выучил. Все же пошли впрок мои титанические усилия не просто выдать ему корочки, но и сделать сносного парашютиста-новичка. Крайний. Какое приятное, обнадеживающее слово. От парашютиста никто никогда не услышит слово «последний». Ну, как, скажите, как обозначить событие, которое больше никогда не произойдет? Прыжок, после которого больше не будет прыжков. Поцелуй, после которого больше никогда не будет других поцелуев. Промолчу. Все равно наступит. Неизбежно. Неотвратимо. Наш последний раз. Как отрубит. Хватит сил у меня пройти. Мимо. Не уходи от него, Романыч. Дожми, выдай все, что можно. Не бросай, бегай за ним сам, пусть он тебе настоебенит до рыгачки. Не оставляй недоеденное и недопитое. Всю жизнь потом голодом маяться будешь. Ксюха звонила только что, пока Елисей переодевался. Вправляла мозги по-своему, фирменными приемами, как полевой хирург, резким и болючим до искр рывком вправляет увихнутое плечо. Открываю верхний клапан основного парашюта и убеждаюсь, что зачаковочная шпилька всунута в петлю больше, чем наполовину. Вставлена. поправляю Еську машинально. «О, вставлено, точно. Кто сует, а кто вставляет? Да, Еськина?» «Вот ведь послал же Бог, а забота. Если он сам не сбежал от тебя после секса, значит, зацепил ты его, Ромка-хуемка. Блядь, Любашкин говорит, что его предки в твоем возрасте Елисейку только родили. Был бы он, прости господи, с пиздой, и вы бы сейчас могли ляльку родить и жить радоваться. Ведь это из жизни, вот, перед носом было». «Стропорез доступен, страховочная стропа надежно закреплена. Не трогай, Елисей. Что ты его теребонькаешь? Проверил? Давай дальше. Еськин, как я там один без тебя, а? Кто мне подскажет, если что, не так?» «Володя подскажет. Он ответственный парень, все увидит не хуже меня. Я с земли должен наблюдать, ты же знаешь. Если ты сейчас не уверен, лучше все отменить. Хочешь, первый раз вместе прыгнем? Только все равно пересдавать придется еще раз. Одному». Королевич странно смотрит, еще более странно усмехается. «Нет, Еськин, я прыгну. Сейчас. Ничего, что один. Ведь я к тебе». «Ну, останешься ты один, Ромыч. Любашка ведь не навечно с тобой. Уедет, у ней жизнь своя. Сожрешь ведь с потрохами себя и костный мозг себе высосешь. Кто к тебе такому душевному эквилибристу ближе, чем на 5 метров, подойдет?» «И что вы меня одиночеством пугаете? Было бы так страшно, никто бы один не жил. Все вокруг страшатся одиночества, убегают, как от жуткого пророчества. Тет-а-тет с самим собой остаться боязно. Сразу явными все станут, червоточины. Уж лучше, наверное, так, чем с каким-нибудь чудовищем типа моей подлюки бывшей. И вообще, у меня с небом договор». «Так ты надеешься на работе откинуться? Как отец твой и брательник, царство им небесное. Знаю я, что наследственное, сердечник-хуешник, блядь. А о Любаше ты подумал? Чё, какая страховка? Сколько? Серьезно? Щедрый у тебя Ираклу Промыч. Нам такие нули и не снились. Пусть я пока здоров, как конь, и профосмотры с вердиктом годен, все документы давно оформлены, даже завещание, чтобы не подкопаться. Хватит ей для старта в жизни. Этим и утешусь». «Елисо, салям-балям, ты куда запропал вообще?» Двое парней стукаются с королевичем кулаками. «Да вот, серд получаю, чтобы прыгать можно было даже в Дубае. Зубрежки дохуя всякой и трени. Уже все почти, сегодня последний прыжок». Морщусь, будто в зубы получив. «Обалдуй, 19-летний, за словами следи, принцесска. Крайний он, никакой не последний твой прыжок». Из мажорской Цесны. «А-а», — тянет парень помельче. «А то Джохер плел, что ты с каким-то стариканом связался». Теперь, если непринужденно глядя ему в глаза, назови Джохера мудлом и вместе посмейтесь. «Только не смотри на меня. Не смотри. Ведь они сейчас меня даже не видят. Они никогда не замечают обслугу». Елисей поворачивает голову и многозначительно смотрит на меня. Еще два лица синхронно обращаются в мою сторону. «Блядь, Елисос. Этот, что ли?» «О как! Не впечатлил я, стал быть, твоих друзей. Вы верьте слухам больше, ребят. Вроде большие уже. Стараюсь произносить слова равнодушно и слегка презрительно. Ну а что такого?» Елисей чуть не мурлычет. «Ты хоть раз трахался с Рилли опытным мужиком еще той закалки? Это не твои одноразовые качки из клуба. Таких больше не делают». Охуевший парень открывает рот слишком широко для вежливой фразы. «Господа, молодые люди, прошу проследовать на посадку. Прогулочный вертолет уже ждет». Бодрый речитатив вышколенного экскурсовода спасает всю честную компанию от скандала, а то и драки. Качаю головой осуждающе. «Дурак ты, Еська. А ты все пытаешься съебаться, Еськин, лазейки ищешь. До последнего будешь? Крайнего, крайнего, блядь. Неужели сложно запомнить? Пороть тебя некому для улучшения памяти. Ха-ха-ха, ну, после прыжка можешь меня отшлепать. Как ты это умеешь? Будет за что». Бесячий чертов принцесска. «Запомни, я на тебя смотрю и по рации каждое твое движение проговариваю. Даже если забудешь, за что хвататься, я подскажу и направлю. Принято? Принято?» Стоит, улыбается слегка. Надыбал себе комбез почти как у меня. прыжковый десантный шлем, ранцы парашютов на спине и на пузе. Рекламная картинка «Бегом к нам в ВДВ». Чувствую, как сердце стропами приросло к нему, пустило нервы, кровеносные сосуды. Выдирать придется больно. С мясом. Ескин, сфотай меня на память. Блять, опять психую, так все хватит. Не будешь ты сегодня прыгать? Докаркался. Разворачиваюсь, идти отменять подъем, но здоровенные ручищи хватают меня, грудью вжимают в жесткий ранец запаски. Тогда давай поцелуй. На счастье. Вот ты перейден рубеж, когда меня заботило, что кто-то может увидеть. Похуй. Молюсь небу и всем богам, чтобы встретить его так же через 20 минут. Отстраняюсь, заботливо заправляю выбившуюся прядку под шлем. 20 минут. Гоню дурацкий железистый вкус и звенящее объемное эхо. Не сейчас. Не про него. Прыжок Елисея на самом деле проще пареной репы. Ему даже за кольцо дергать не придется. Вытяжной фал парашюта крепится на трос в самолете и при отделении принудительно раскрывает ранец. Ескина задача — нормально приземлиться, а приземление с круглым куполом будет пожестче, чем с крылом. На посадочном поле душно и пыльно. Слышу гул самолета. С дубом прыжки низкие, всего с 800 метров. 3 минуты, и он поедет домой. Включаю рацию экстренной связи с аэродромом и не могу никак сглотнуть горячий ком в горле. Откашливаюсь и подключаю гарнитуру связи с курсантом. Елисей не сможет мне ответить, сигнал односторонний. Но мой голос его успокоит, если он вдруг занервничает. «Елисей, я вижу самолет. Все нормально. Отделяйся, как мы тренировались». От самолета отваливается черточка, которая на глазах распухает, приобретает объем и белый цвет. «Хорошо, голову вверх. Проверяй купол. Устойчив, наполнен. Управляем». Уже сам вижу, что все идет отлично. Медленно, очень медленно выдыхаю. Вдруг в глазах плывет, будто оптическая иллюзия. Белый купол дохлой медузы, корежей морщи дряблое тело, уплывает в сторону, а маленькая игрушечная фигурка, набирая скорость, начинает отвесно валиться вниз. Это настолько невероятно, что сознание вмораживается в мозг, и я слышу себя будто со стороны. «Всем внимание! Особый случай! Елисей Волошин!» Это в аэродромную рацию. Там знают этот сигнал, ничего пояснять не надо, машина с местным медиком уже выехала, а волшебная фамилия ускорит процесс в разы. «Елисей, голову вниз, взглядом, кольцо, запаски, прогнись, вверх, правой рукой крепко возьмись за кольцо и резко в сторону, резко, в сторону! Елисей! Правой рукой за кольцо!» Кто-то повторяет громко и четко моим голосом, а я не верю в то, что это происходит на самом деле. Человеческая капля все быстрее летит и сейчас вонзится в горизонт. Сердце, как обезумевший дикий зверь, бьется в кровь о прутья грудной клетки, пытаясь вырваться и мчаться туда, подхватить, подставиться под него, чтобы ему не об землю удариться вместо. Я уже бегу медленно, как сквозь вязкий кисель. Перед самой землей над фигуркой ослепительно белым нимбом распускается купол запаски и вместе с человеческой каплей ухает в траву. Быстрее, вот он, желто-зеленый бугорок в желто-зеленой траве, лежит навзничь, неудобно, неловко. Бросаюсь на колени. Все плохо, не может быть, автомат на запаске сработал. А кто из нас так не приземлялся? Наклоняюсь к лицу. Совершенно белое, с алой черточкой губ. Пульс. Есть. Сам себя держу мертвой хваткой за плечи, чтобы не броситься на него, не обвиться, не прижать. Двигать его до прибытия медика нежелательно. «Есенька!» Полупрозрачные веки вздрагивают, приоткрываясь. «Шш! Не шевелись, не надо! Помощь уже едет!» Еле слышно хрипит Елисей. «Не говори, молчи!» «Дурак я! Не ем! Как страшно! Страшно!» Слова еле разобрать, мутные глаза из-под век что-то ищут. «Ескин! Я здесь, здесь. Горе ты мое. Едва ощутимо прикасаюсь к плечу, к груди, чтобы почувствовал. Ескин, прости. Не знал. Не знал. Дурак. Когда летишь, и нечем удержать. Ну-ну, Еся, все позади. Молчи. Еще секунда, и все». и ничего не будет больше. Никогда. Дурак. Слова выталкиваются трудно, с кровью, расползающейся по трещинкам губ диковинной многоножкой. Тихо, не надо, Есенька. Никогда, Еськин. А я не хочу. Хорошо. Запаска. Открылась. Конечно, открылась. Ее ведь я тебе укладывал. Не могла не открыться. Молчи, Еся. Вдруг Елисей распахивает глаза и смотрит мимо меня куда-то вверх. Будто бы в восхищении. Сердце на мгновение превращается в кусок льда. Цветы. Цветы в небе. Как красиво. Кидаю взгляд вверх. Там один за одним распускаются разноцветные яркие парашюты злополучных групповиков, которые комплекс крутили как бляди. Припадаю к Елисею, он закатывает глаза, дышит резко, рывками, подбрасывая воздух из раны губ алые шарики. Звук сирены. «Держись! Еся! Еся! Есенька!» Разделилась жизнь в одночасье. Если б знать, что сегодня утром мы с тобой досыпали счастье, я оказался себе таким мудрым. Над тобой шутил, издевался, изводил тебя неприступностью. Только мир мой вдруг не удержался. Стало все без тебя ненужностью. Небо черное, слезы горькие. Не сдержать. Они рвут мне душу, они тянут мне жилы распорками. Лишь бы жил, не сбегу, не струшу. Еся, Есенька, Еська!